тобой будь осторожен. Я давно не видел сны. Натянулся, чтобы быть лучше. Полон знаний, безумца. И мой разум сам, разум сам себя. На цепи грудная клетка, и мой дивный мир обрушен. Я лишь бог без человека. Забери меня отсюда, детка. Сделай одолжение, закопай меня поглубже. Я не просырую землю, я про память и про душу. На мне 5 слоев одежды, я иду чернее тучи. Шрамированное сердце, это мой тяжелый случай. Слез бурлящий океан под моей жемчужной кожей. Изолирую себя отныне, прячу себя в ножны. За мной едет катафалк, знаю, что со мной не так. Вою по чужим, таким же диким, как и я. За мной едет катафалк, знаю, что со мной не так. What the fuck, what the fuck. За мной едет катафалк, знаю, что со мной не так. Вою по чужим, таким же диким, как и я. За мной едет катафалк, знаю, что со мной не так. What the fuck, what the fuck. Никуда вижу шутеров близ. Леви слепые кири не расскажут о любви. Моя дорога так длинна, не считая фонари. Покидаю город ночью под истошнейшие крики. Тут утрирую, не утрирую, я ушел, мне тут не жить. Меня никак не усыпить, сделал флип 10x. Ловлю пачки цвета бри, взгляды безучастных лиц. Под ногами шорох крыс, это все едва ли снится. Мерседес, SLS, похороны этикета. Я закапываю стресс где-то глубоко в себе. Я не растеряю вес, даже если я в потерях. Не поставь их на колени, не прошу вас в это верить. Что не так, what the fuck, а? What the fuck, what the fuck. За мной есть катафалк, знаешь, что со мной не так. What the fuck, what the fuck.